Ганна исправлял его ошибки довольно-таки больно, но Саймон наслаждался игрой, так как для него она значила, что он снова участник состязания. Он преуспел в проникновении и стал делать это настолько хорошо, что Ганна начал расставлять ловушки на его пути. Битое стекло, консервные банки, колокольчики. В большинстве случаев Саймон обходил их, но все же не всегда. Саймон задавал все больше вопросов о ниндзя. Ганна рассказал ему, что все они были суперэскеписты. Эскепист – человек, часто цирковой артист, высвобождающийся от оков из закрытых помещений и так далее. Шпионы и мастера маскировки. Они могли замаскироваться под солдата, дерево, священника. Ниндзя могут использовать темноту, дождь, чтобы стать невидимыми для окружающих. Они могут убивать. Ниндзя сделает все, чтобы выжить. И он постоянно совершенствует свои возможности, которые в сущности безграничны. На вопрос Саймона, есть ли здесь какие-нибудь ниндзя, Ганна ответил утвердительно, но предупредил, что он никогда не покажет их. Жизнь ниндзя зависит от секретности. У большинства есть враги. Ганна сказал, что наверняка ниндзя-тренировка Саймона подарит ему врагов. «Если она вернет мне мои ноги, — сказал на это Саймон, — она будет того стоить». Микки Кио. Ганна повел Саймона по пути к внутренней силе Скуиноин, овладение 9 символами практической сплетение пальцев для того, чтобы загипнотизировать противника или увеличить уверенность в себе в минуты опасности. Дважды в день Саймон тренировался перед маленьким алтарем Ганна. Он садился на циновку, спина прямая, глаза закрыты, и пытался очистить свое сознание от посторонних мыслей и сосредоточиться на внутренней силе. Затем надавливал указательным пальцем на основание своего черепа 50 раз для стимуляции работы мозга. Потом руки на бедра и повороты головой влево-вправо 50 раз. Затем то же самое, только корпусом, расслабив шею и позвоночник. После этого потирание ладоней друг от друга для стимуляции циркуляции внутренних токов. Все это завершалось упражнениями на контролирование дыхания. Медленные, глубокие вдохи-выдохи в полном молчании. Все 9 символов имели свои индивидуальные положения пальцев и дыхательные упражнения, как и специфические духовные и физические цели. Каждый символ складывался из 9 горизонтальных и вертикальных линий, перечерченных пальцами в воздухе. Каждый взаимодействовал с определенным центром духовной и физической силы в теле. Каждый имел свои цвета и предполагал свою форму в теле. Саймон должен был выполнять это все по памяти и без ошибок. Иногда он работал над одним символом целыми неделями, а иногда осваивал один символ за другим под неусыпным контролем со стороны Ганна. Резкое движение кисти Ганна и ошибка наказываются ударом бамбуковой палки. В конце концов Саймон поверил, и не потому, что его мать или Ганна убеждали его, а потому, что его ноги становились сильнее. Потому что он сам увидел и ощутил силу Миккио. Рин – первый символ. Тренирует сознание и тонизирует все органы тела. Указательные пальцы вытянуты, остальные сжаты. Указательные пальцы попеременно чертят 5 горизонтальных и 4 вертикальных линий в воздухе, изображая заранее известную фигуру.